Ну и зачем вам это надо? Почему вы себя так ведете? Хоть однажды можете не испоганить праздник как минимум самим себе. А разве мы погоним? Изумился Штеф, состроив идиотскую физиономию. Да к тому же, тебя пока дождешься. Вот мы и выпили немного. Не ходить же с постной рожей, как ты. И прыснул со смеху. Генрих поднялся и кое-как утвердился на подгибающихся ногах. А зато мы перед собой честны. Заплетающимся языком, но удивительно серьезным тоном произнес он, заглянув в глаза Найту. Мы не хотим казаться лучше, чем мы есть. Да, делаем, что хотим, да, порой чего-то там погоним. Ну и плевать, может, ты и прав, и мы выбираем путь попроще. А зачем усложнять? Надо принимать вещи такими, какие они есть, и не врать себе. Он постучал пальцем по своей щеке. Черные, белые и красные. Эти цвета никогда не врут. С этими словами он пафосно подбоченился, но вдруг его стошнило прямо на пол. Найт скривился и отступил. Потом попятился быстрее и, резко развернувшись, попросту сбежал. Около часа он бродил по ближайшим кварталам, сунув руки в карманы короткого черного пальто и втянув голову в плечи. Слова Генриха что-то всколыхнули в нем, но оставались непонятными, будто ночной кошмар, который после пробуждения почти сразу забывается. И вот весь вихрь смутных чувств вдруг сложился в тоскливое желание обнять кого-нибудь близкого. Желание до того сильное и острое, что даже заболело сердце. Найт кинулся на ближайшую остановку автоматического такси и уже через полчаса сидел перед монитором компьютера в общественном терминале. Пришлось немного подождать, пока освободится какое-нибудь место, впрочем, ждать пришлось недолго. Люди лишь поздравляли с наступающим родных и близких, которых не было рядом, после чего спешили праздновать. Найт сразу же набрал номер Денкера Маккейна. «Здравствуй, Найт!» — улыбнулось с экрана такое знакомое лицо. «С наступающим тебя! Я вам звоню с тем же!» — с улыбкой ответил молодой киборг, чувствуя, как сладко сжимается сердце от тоски по дому. «Я так соскучился!» «Я тоже! Как у тебя там дела?» «Братьев и отца поздравил!» Найт замер. Улыбка его стала отсутствующей. Он ведь даже не вспомнил о семье. Ладно, отец, которого он до сих пор не мог простить. Но братья, Леандра, Найт, нарушил тишину господин Маккейн. Парень встрепенулся и виновато помотал головой. Нет, не поздравил. Еще не успел. Так поторопись, кивнул учитель. До Нового года всего ничего осталось. Давай, давай, я пока отключусь, чтобы не отвлекать. Он подмигнул бывшему ученику и пожелал удачи, после чего отключился. Найт открыл окно многоканальной связи, набрал один за другим все номера своих родных. Подумав, стер номер отца. Еще немного подумав, закрыл программу видеосвязи и зашел на сайт центрального вокзала. Найт принял решение. Встреча воочию лучше всяких звонков. Конечно, за пару оставшихся до полуночи часов он не достигнет Браксы, Новый год придется встречать в поезде. Ну и пусть. К полудню он будет дома. Однако судьбе был угоден иной расклад. Оказалось, что все билеты раскуплены на неделю вперед. Неудивительно, праздники. Несмотря на политику императора и всех его предков, нарочно или несознательно уничтожавших институт семьи, люди тем или иным образом сохраняли вековые традиции и семейные отношения. Сыновья навещали отцов, отцы, сыновей, братья и любовники, друг друга. А Найт смотрел на беспристрастное окно виртуального билетного терминала, лишенный возможности воссоединиться с семьей. Он отправился домой в полной решимости поехать в Браксу хоть на мотоцикле, но постепенно пришел к выводу, что путешествовать зимой по степи таким образом – это верное самоубийство. Прислонившись лбом к холодному стеклу такси, Найт безразлично глядел на город, который так поразил его когда-то и который до сих пор заставлял чувствовать себя ничтожной песчинкой на его фоне. И вдруг взгляд Найта зацепился за рекламную панель. Удивительно, но на ней был изображен он сам, прижимающийся щекой к округлому лобику Юки. Этот образ то ли Кая и снежной принцессы, то ли постапокалиптических Адама и Евы давно стал достоянием общественности, войдя в коллекции клипартов, но все еще принося Вольфу Рамму неплохие дивиденды. А сейчас он был опошлен каким-то зазывным слоганом о лучшем зимнем предложении, которое обязательно порадует родных и близких. Но молодой киборг не обращал внимания на рекламную чепуху. Он видел, с какой нежной доверчивостью прижималась к нему девочка с его родной планеты. Такая же уникальная, как он, и такая же одинокая там, в своем белом лесу, как он в своих каменных джунглях, такая же чистая и искренняя, как снег. Белая никогда не лжет. Найт решительно изменил маршрут такси и через несколько пересадок остановился у дома художника. «Не ожидал тебя увидеть, Эдельвейс», — послышался в динамике голос Вольфа Рамма. «Но не скрою, сюрприз приятный. Входи». На сей раз Найт выбрал белый коридор. Хозяин апартаментов ждал его в уютной зале, по стенам которой бежали, словно капли дождя по стеклу, белые огоньки. Сам он был босиком и одет в простой домашний костюм, что придавало ему сходство с ангелом, решившим прогуляться по земле. «Это удивительное совпадение, что ты застал меня», — улыбнулся он Найту, жестом приглашая следовать за собой. «Ты как раз к ужину. Все уже готово». «Я ненадолго», — перебил Найт. «Я хотел бы обсудить с вами кое-что. Точнее, предложить. Точнее, попросить. Конечно, но только после ужина», — мягко улыбнулся художник и поспешно добавил. «Не бойся, на сей раз никаких препаратов». Он привел Найта в небольшую комнату, похожую на тот заиндевелый лес, где Найт встретился с Юки. Огоньки мерцали на белых ветках искусственных елочек, украшенных цветами, то ли живыми, то ли тоже искусственными. В центре комнаты находился стол, сервированный на одну персону. Напротив него под полупрозрачным балдахином на ворохе белых атласных подушек сидела юная альбиноска. Перед ней стояло несколько блюдец с красиво нарезанными фруктами и какими-то кушаньями. Заметив вошедшего, Юки привстала и широко улыбнулась. Она не могла толком различить черт его лица, но рост, силуэт, молочный оттенок кожи безошибочно подсказали ей, что это Найт. «Присаживайся», — сказал Вольфрам Найту, — «а я принесу прибор. Снежана, кажется, рада тебя видеть. Можешь пока покормить ее с рук». Он развернулся было к выходу. «Господин Рам», — остановил его Найт. «Я хотел бы купить ее». Художник медленно оглянулся к парню и усмехнулся. «Зачем тебе самка, Эдельвейс? Ты ведь киборг. А зачем она вам? Вы ведь тоже киборг». Сдавленно, но решительно проговорил Найт. Улыбка сползла с лица художника, нервно подрагивая в уголке рта. «О чем ты, мальчик? Я заметил очень характерные шрамы у вас на шейных позвонках, и на нижней губе, кажется, тоже шрам. Вы удалили стабилизаторы и штрих-код. Рискованно в наше время». Вольфрам помолчал, а потом тихонько засмеялся. «Минутку, ты, кажется, что-то принял, пока ехал сюда. Я трезв как стекло. Я лишь говорю, что вижу. А вижу я многое, поверьте. Верю. Мне знакома модель твоих визоров». Вольфрам развернулся к Найту всем своим широким торсом. Найт почувствовал угрозу, но не сдвинулся с места. «Однако не продам Снежану даже такому внимательному и умному мальчику». «Но зачем она вам?» — воскликнул Найт. «У вас столько денег, вы можете купить еще сотню таких, как она». «Таких, как она, вряд ли наберется сотня», — ответил Вольфрам, издевательски улыбаясь. «Я отдам вам все свои сбережения. Как ты совершенно верно заметил, денег у меня предостаточно. Снежана не продается ни на каких условиях». Тон художника стал холодным и непреклонным. «Прошу вас», — проговорил Найт надтреснутым голосом. «Она ведь точно такая же, как я. Я буду беречь ее как самую большую драгоценность. Для вас она просто предмет интерьера, модное домашнее животное, игрушка. А для меня... мне она может стать по-настоящему близкой. Мы можем понять друг друга лучше кого бы то ни было. Она нужна мне. Пожалуйста». Вольфрам долго смотрел на молодого киборга. Было странно видеть, как поникают его могучие плечи, и вся его громадная фигура как будто съеживается. Но тут художник заметил взгляд Юки. Она вся вытянулась в струнку, смотрела с мольбой и надеждой, ожидая решения господина. Она что же, слышала разговор? Разве она не глухая, хитрая тварь? Нахмурившись, Вольфрам стремительно приблизился к Найту и сказал: «Вот, что тебе на самом деле нужно». С этими словами он поцеловал молодого киборга в губы так крепко, что тот еле вырвался. Найт задохнулся от возмущения. Он собрался высказать кое-что нелицеприятное, но вдруг заметил, как легко колышется полог балдахина, а под ним никого нет. Куда она убежала? Возмущение сменилось волнением. «Не беспокойся, самка не стоит внимания». Найт не слушал художника. Он совсем невежливо повернулся к нему спиной и бросился бегом из зала, крича: «Юки!» Он заметил ее у дверей студии. Ее заплаканные глаза стали еще краснее, кончик носа порозовел, дрожащие и мокрые от слез губы казались больше и ярче. «Юки». Найт улыбнулся и протянул ей руку. Девушка шагнула к нему, улыбаясь с отчаянием и надеждой, но заметила приближающегося Рамма и отпрянула, судорожно вздохнув. «Прекрати капризничать», — строго рявкнул художник. «Ты же не хочешь испортить праздник своему хозяину и его гостю». Юки замотала головой, а потом вдруг кинулась к Найту, схватила его за руку, упав перед ним на колени, и что-то отрывисто и невнятно мяукнула. При этом она потерлась щекой о тыльную сторону ладони молодого киборга. Господин Рам сжал челюсти и прорычал. «Я не продам тебя ему, и не подарю, и ни на что не променяю. Ты моя, я купил тебя для моих картин». Юки вскочила и помчалась стремглав через всю студию и быстрее, чем мужчины успели отреагировать. Набрала код открытия вакуумных засовов одного из окон во всю стену высотой. «Что ты делаешь?» – заорал Вольфрам. «Это опасно». Они с Найтом бежали к Юке как будто на перегонки. Но оба думали вовсе не о соревновании, а о том, чтобы остановить ее. Толстое стекло поднималось медленно, но ветер чудовищной силой уже ворвался в помещение, снося мебель, световое оборудование, декорации, сбивая с ног. Искусственные части белого сказочного леса носились в воздухе, грозя покалечить. Прикрывая голову одной рукой, едва преодолевая силу ветра, Вольфрам попытался схватить девушку, которая уже выбралась на широкий парапет. Промахнулся, но ее успел схватить Найт. Он крепко вцепился в тоненькое запястье. Ветер со страшной силой рванул Юки. Найта потащила следом, но в локоть его второй руки клещами вцепились пальцы Рамма. Найт смотрел в глаза альбиноски, крича изо всех сил. «Держись, я тебя вытащу». В конце концов, когда-то он спас Бифанта Худжина, оказавшегося в похожей ситуации. Да, сейчас намного больше высота и сила ветра, но и Найт давно не тщедушный подросток. Он аккуратно перенес вес с одной ноги на другую и стал двигаться назад. В этом помогал и Рам. Юки вдруг нежно улыбнулась Найту и, посмотрев на хозяина с настоящей ненавистью, крикнула. «Вот тебе твоя лучшая картина». С этими словами она ловко выпростала руку из хватки Найта. Миг, и она исчезла в сизоватой пелене метели. Найт еще кричал, когда Вольфу Рамму удалось втащить его в студию и закрыть окно. Он крепко сжал плечи парня и хорошенько встряхнул. «Тихо! Прекрати! Она может быть еще жива! Я посмотрю сам!» Он исчез куда-то и через некоторое время вернулся в комбинезоне и кислородной маске для выхода из помещения на больших высотах. Размотав страховочный трос, художник защелкнул карабин на надежной петле рядом с окном и вышел на парапет. Обычно этим занимаются ремонтники или чистильщики, но он держал пару комплектов высотного снаряжения на всякий случай. К своему удивлению, Юки он обнаружил сразу. Она лежала ниже на пару этажей, прибитая к карнизу ветром, зацепившаяся за него платьем. Без всякого сомнения, мертва. Сглотнув, Вольфрам в ярости взмахнул руками. «Чертова глупая самка!» Прошелся туда-сюда, как взбешенный тигр по клетке. Потом вдруг вернулся к окну, отпер его снаружи и, схватив первый подвернувшийся под руку полуавтоматический фотоаппарат, выбрался на парапет снова. «Ты прекрасна, снежная принцесса!» — выкрикнул он раздраженно и принялся щелкать кнопкой. «Ты, черт побери, прекрасна!» Он снимал маленький трогательный труп с разных ракурсов до тех пор, пока тело Юки не оторвало от карниза метели и не унесла с собой, словно расшалившийся ребенок тряпичную куклу. Художник вернулся в студию и, швырнув фотоаппарат куда попало, прошагал к выходу мимо Найта. Тот стоял, словно обратившись в соляный столб. «Нам лучше больше никогда не видеться, Эдельвейс», — хрипло проговорил Вольфрам. До Найта не сразу дошел смысл его слов. А когда молодой киборг очнулся от оцепенения, в студии никого не было. Он вернулся домой как во сне. Кругом переливались и сверкали чужие счастье и радость. Скоро на летающих тут и там гигантских панелях замигают цифры 0 часов 0 минут, и следом за ними в черном небе над мегаполисом расцветут охапки огненных цветов и причудливые фигуры, на стенах домов вспыхнут фантасмагорические световые полотна, а голограммы всех видов будут удивлять приезжих и жителей города. Люди будут кричать «Ура!» или, что гораздо моднее и актуальнее, «Вива машина!» А полицаи будут скользить над толпами, контролируя их, словно пастушьи собаки стада. Глава 46. Найв некоторое время сидел перед выключенным ноутом, оттаивая от шока и боли. Потом порывисто наклонился вперед, нажал кнопку включения. К черту гордость, обиду и прочую чепуху. Он набрал код Делейта Либана и нажал вызов. Конечно, никакого ответа. Наверняка отключил коммуникатор или забыл где-то. Новый год все-таки. Найв послал вызов напрямую в биочип. Обычно надо подождать. Абонент должен найти ближайший аппарат связи. Но почему-то ответ высветился на экране ноута мгновенно. Абонент перенесен в архив. Найв потряс головой. Что за ерунда? Все жители империи с рождения зарегистрированы в сети и могут исчезнуть из нее только, если избавиться от биочипа. Но в таком случае сообщение выглядит как абонент отсутствует в списках сети. В голове Найта никак не укладывалось, что перенесен в архив обозначает мертв. Мозг понимает, но душа отказывается принять факт. Сеть не ошибается. Найв несколько раз перенаправил запрос. Абонент перенесен в архив. Перенесен в архив. Найв почувствовал, как сердце несколько раз вяло вздрогнуло, и за грудиной разлился лед, от которого затрясло. Стало тяжело дышать. Найв оттолкнул ноут и вскочил, задыхаясь. За стенами его жилища в фейерверках огней и человеческой радости наступил Новый год. А в комнате страшно и темно. Или это в глазах темно? Снаружи шумела музыка и весело орали разгулявшиеся толпы. В комнате было тихо. Прекрасная звукоизоляция. Продавший квартиру агент не обманул. Пожалуй, здесь можно орать во весь голос, и никто не услышит. Глаза жгло так, будто они плакали кровью. Как Пьеро, воплотившийся, словно в кривых зеркалах, в безумных близнецах. Но глаза Найта оставались сухими. Молодой киборг качнулся к ноуту, застучал пальцами по клавишам. Открыл давно законченный проект. Нажал кнопку вывода модели на генератор голограмм и отвернулся от ноута. В центре комнаты из нитей света в несколько секунд соткался образ Дела в натуральную величину. Если бы не едва заметное мерцание, голограмму можно было бы принять за живого Делейта Либана. Найв никогда раньше не выводил его образ в трехмерную фигуру. Он выглядит совсем не так, как на экране ноута. Стали видны сразу все погрешности и недочеты. Вот почему мастера-голограммщики часто материализуют промежуточные варианты будущей фигуры. Но сейчас Найту было неважно, насколько его модель идентична прототипу. Он мог закрыть глаза на все неточности. В детстве его воображению не нужны были никакие костыли в виде голограмм или просто двухмерных картинок. С течением времени воображение притупилось, но не исчезло совсем. «Привет, Дел», — улыбнулся Найв мерцающей фигуре. И голограмма стала живой. По крайней мере, на этот вечер. Найв повернулся к ноуту, некоторое время составлял алгоритм, а потом встал из-за стола и приблизился к сияющему призраку самого любимого человека на свете. Дел посмотрел на него. Найв улыбнулся, и Дел отзеркалил его улыбку. Найв протянул ему руку ладонью вверх, Дел подал ему руку, совершенно невесомую и неосязаемую. Говорят, фотоны все же имеют массу и давление, но Дел оставался нематериальным призраком. Найв повел танец. Моделирующий луч, идущий из мини-проектора, встроенного в монитор, дотягивался не до всех точек пространства, потому определенные части голограммы пропадали или отображались некорректно. Но Найту было все равно. Он закрыл глаза и танцевал в полной темноте под музыку тишины, шумевшей у него в ушах. Если долго слушать тишину, то она откроет тебе твои истинные мысли. И Найт услышал зиму. Он слышал ее так отчетливо, как будто она звучала наяву, а не в его воображении. Накопившаяся, точно гной в ране, боль вырвалась наружу, и Найт с сиплым сдавленным вздохом открыл глаза. На него смотрел чуть мерцающий призрак Дела. Найт заорал от ярости и боли так громко, как только мог, и голограмма раскрыла рот в беззвучном крике. Молодой киборг бессмысленно размахивал руками, как будто хотел избить сотканную из света фальшивку, издевательский суррогат, и тот отвечал ему взаимностью. Руки Найта проходили сквозь раскрашенный светом воздух, и руки голограммы проходили сквозь него. Замерев на секунду, Найт вдруг бросился из квартиры. Он бежал по коридорам, заставляя расступаться веселые компании, украшенные разноцветными мигающими неоновыми безделушками. Влетев в лифт, он ударил кулаком по кнопке последнего этажа. Лифт, казалось, полз, так и хотелось подогнать. Найв смотрел на табло, отображающее номера этажей, и дышал ровно, глубоко и спокойно. У Дела когда-то получилось, получится и у него. Он выскочил из лифта, вспугнув стайку хорошо одетых сучек, и бросился бегом в коридор, ведущий к лестнице на технические этажи. Доброжелательное с Новым годом, донесшееся в спину, показалось издевательством. Вход на технический этаж был по специальным электронным пропускам, которые иногда подделывали романтично настроенные молодые хакеры, желающие пофотографировать город или просто полюбоваться звездами, но Найв применил простую грубую силу, выломав дверь. Пересек обширное помещение, заставленное различными генераторами и аккумуляторами, которые перемигивались красными, зелеными и синими огоньками, будто новогодние гирлянды. Молодой киборг не без некоторых усилий выломал еще одну дверь и оказался на узкой площадке, огороженной высокой стеной из толстого стеклопластика. Снести вряд ли получится. Найв подпрыгнул, схватился за край стены, подтянулся и через секунду стоял, выпрямившись во весь рост, на ее гребне, словно древний рыцарь на стене завоеванного города. Под ногами переливалось неоновое море, из которого, словно гигантские деревья из болотного тумана, торчали небоскребы. Так и незавоеванный город смотрел на рыцаря, который упрятал свои доспехи внутрь тела, на рыцаря, который проиграл ему битву, и посмеивался новогодними мелодиями, шумом машин, гулом монопоездов. Найв посмотрел вниз, и почему-то вспомнил старинный рисованный фильм, сохранившийся еще с конца доядерной эпохи. Удалось посмотреть восстановленный и переконвертированный вариант. Там точно так же стоял и смотрел вниз киборг, только почему-то не мужчина, а женщина. Абсурдное искусство благословенной, полузабытой, страшной эпохи. Женщина не может быть полумашиной. Женщина может быть только хрупким существом из плоти и крови. Перед глазами мелькнул призрак воспоминания. Крошечное, жалкое тело маленькой Юки на заснеженном карнизе. Найв мотнул головой и развел руки в стороны, запрокинув голову. Секунда, и он утонет в неоновом море далеко внизу, совсем как та нарисованная женщина-киборг из старинного кино. Все, что он делал и к чему стремился, бесполезно, тщетно, не нужно. Вся его жизнь – одна большая ошибка. Он не должен был родиться вообще. Черт побери, почему же здесь нет такого сильного ветра, как на том уровне, где живет Вольфрам? Этот ветер лишь растрепал белую косу Найта и слепил ресницы льдом, в который превратились его слезы, но не смог сбросить его крупное, тяжелое тело с прозрачной стены. «Ну же!» – процедил Найт, качнувшись вперед, но все мышцы его тела в долю секунды подчинились команде программы «Антисуицид» и восстановили равновесие. Умереть, оказывается, трудно. Но если жить еще труднее, то надо постараться. Найт боролся со своим телом несколько бесконечных минут. Он удивлялся, почему не наступает кома. Если сейчас в его мозгу произойдет замыкание, как тогда у Дела, то тело рухнет вниз само. Но проклятое тело боролось. Пронзительный короткий писк заставил Найта вздрогнуть и замереть. Снова этот звук. Это сигнал напрямую в биокарту. Отец. Андрей. Дункер. Шусс. Да пусть даже братья Макгвайры. Сердце Найта заколотилось с болью, сжалось горло. Если это кто-то из них, он бросит все, он уедет домой, откроет маленький магазинчик, в котором будет торговать какими-нибудь безделушками или музыкой, он забудет о том, что когда-то хотел стать безупречной машиной. Он удалит стабилизаторы и штрих-код, как Вольфрам. Он заставит себя поверить в то, что он простой человек из плоти и крови. Пожалуйста, спасите меня. Спасите хотя бы то, что осталось во мне человеческого. Сглотнув, он осторожно проверил исходящие координаты сигнала. Штаб. Найт рухнул на колени, будто его ноги стали ватными. Машина никогда его не отпустит. Это гигантская машина новой цивилизации. Безупречный отлаженный механизм, в котором он лишь маленький винтик. Стоит просто глянуть вниз, с этой стены, чтобы осознать, насколько маленький. Разве могут быть у ничтожного винтика какие-то чувства? Разве может он принимать решения? Найв медленно оттер льдинки слезы с глаз и спрыгнул со стены обратно на площадку. Спокойным шагом пересек помещение с генераторами, прошел по знакомым коридорам, вернулся домой. Людей немного пугал громадный растрепанный киборг, слишком спокойный для окружающей праздничной атмосферы. Никто не решался поздравить его с наступившим. Мало ли, под каким он препаратом. Двигается как механический истукан, челюсти сжаты до желваков, взгляд застывший и абсолютно бесстрастный. А может быть, это не киборг, а одна из так называемых игрушек кукольника. Дома Найв перезвонил в штаб и получил инструкции. прибыть по приказу через полчаса в полной боевой готовности. Беспорядки на четвертом уровне Октополиса. Отключив телефон, Най в каком-то сонном оцепенении несколько минут смотрел на голограмму Дела, которая все так же стояла посреди комнаты, где ее и бросили. Потом отвернулся и, найдя все исходные файлы, выделил их, выбрал на всплывающей панели «Удалить», затем, в дополнительном меню, «Без возможности восстановления». «Вы действительно хотите удалить файл без возможности восстановления?» Всплыл стандартный вопрос. Сердце сжалось в ледяной комок, как там, на стене. Показалось, будто на экране ноута материализовался вопрос из подсознания Найта. Он глубоко вздохнул, усмиряя покалывающую ледяную боль в груди и силой воли удерживая слезы. И решительно нажал «Да». Дел исчез навсегда. Най медленно развернулся и отправился в холл облачаться в металлопластиковый доспех. У кого праздники, а у кого и работа. Подразделение «Шершень» всегда на страже вашего покоя и порядка в стране. По возвращении с задания Най спокойно принял душ, переоделся и на миг задержался перед зеркалом. Рука будто сама по себе взяла электрическую бритву и тщательно, неторопливо сбрила брови Найта начисто. С его лица будто стерли все эмоции, характер, личность. Оно стало очень похожим на маску, на лицо манекена, на лицо божественной машины, вот уже 2 года исполняющей роль мудрого советника его императорского величества. Как никогда Найт был близок к своему идеалу. С того дня при каждой удобной возможности Найт подавал рапорты на включение его в самые рискованные операции, будто полностью утратив инстинкт самосохранения. К лету преступники вспомнили и накрепко запомнили его юношеское прозвище «Смерть», воспитатели стали пугать его именем непослушных детей, а за выдающиеся заслуги перед государством и несколько успешно выполненных сверхсложных заданий Найт удостоился капитанского звания. Глава 47. Господин Торов тщательно протирал руки дезинфицирующим раствором, настраиваясь на операцию. Пациент должен прибыть с минуты на минуту, причем прибыть своим ходом, а не на каталке. В его операционную не привозят несчастных страждущих, спасти которых может только хирургическое вмешательство. Сюда входят лишь совершенные люди-машины, чтобы стать еще совершеннее. За прошедшие годы господин Торов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны как профессионал высочайшего класса и вот уже несколько лет успешно работал в лабораториях непосредственно при башне Совета, вшивая, как выражаются в народе, офицеров Альфа и Бета, а также иногда шершней, только если было свободное время. Подобная работа приносила немалый доход, что позволяло кибербиологу вести здоровый образ жизни, питаться натуральными продуктами, а также регулярно пользоваться последними достижениями в области омоложения и регенерации организма. Поэтому он почти не изменился за эти годы, разве что в аккуратно подстриженной бородке появилась элегантная седина. Господин Торов, в операционную вместо офицера Альфы, подавшего заявку на армирование грудной клетки, вбежал ассистент с коммуникатором. «Это вас? Вы что, с ума сошли?» процедил кибербиолог. «Да, да, я сообщил ему о том, что вы на операции, но он настаивает, говорит, что дело очень срочное и очень личное», залепетал ассистент. Господин Торов не дослушал, с легким раздражением вырвав коммуникатор из его рук. «Кто это?» «Здравствуйте, это Найт Ирон», послышался в ответ спокойно вежливый голос. «Вы меня помните?» «Ах, Найт Ирон, конечно же, я вас помню». Тон господина Торрофа мгновенно изменился, вызвав удивление ассистента. Кибербиолог быстрым шагом вышел из операционной, обогнув Альфу, который только что перешагнул порог отсека предварительной общей дезинфекции и проводил господина Торрофа взглядом, не менее изумленным, чем у ассистента. В холле, рядом с закрытым балконом для курения, кибербиолог включил на своем коммуникаторе видеосвязь. «Вот так встреча», – проговорил он. «Вы изменились, молодой человек. Если бы не ваша, окраска, я бы не узнал вас. Вы так похожи на божественную машину. А вы точно такой же, каким я вас помню», – ответил Найт. Судя по интонации, он немного удивился подобному всплеску эмоций, но его лицо осталось почти неподвижным. «Позвольте взглянуть на ваши ушки», – велел кибербиолог деловым тоном дантиста, проверяющего недавно поставленную пломбу. Найт вежливо улыбнулся и медленно повернул голову в одну сторону, потом в другую. «Хорошо», – произнес господин Торров с довольным видом. «Никакой деформации тканей. Хорошие ушки получились, хорошие. Хм, кажется, вы другие визоры поставили. Да. Найк даже моргнул, до того пристально кибербиолог рассматривал его глаза. Не смотрел ему в глаза, а именно рассматривал, точно занятный механизм. Те, что установили вы, пострадали на одном задании. А я уж было подумал, что вам надоело сдерживать слезы. Господин Торов коротко рассмеялся, но сразу же отмахнулся. Шучу. А модель хорошая. Правда, я могу предложить более новую. Как раз есть лишний комплект. Могу модернизировать и эту. Найт увидел в глазах кибербиолога блеск сродни тому, что возникает в глазах художника, ощутившего сильный приступ вдохновения и стоящего перед чистым холстом. Это почему-то показалось неприятным. «Я не планировал пока никакого апгрейда», — уклончиво ответил киборг. «Ну, как только решите, можете лечь на операцию без очереди», — господин Торов блеснул глянцевой улыбкой. «Для вас, мой мальчик, я всегда выкрою минутку». Найт вежливо кивнул, хотя его неприятно резануло это обращение, «мой мальчик» свойственное скорее господину Маккейну. «Я, собственно, хотел бы попросить вас об одной довольно деликатной операции». «Но не по телефону», — проговорил Найт. «Можно, я приеду завтра утром». «Конечно». Признаться, заинтригован и польщен наказанным доверием. Господин Торов даже не догадывался о том, с чем ему придется столкнуться в действительности. Утром следующего дня Найт и Рон прибыл в госпиталь в компании двух молодых мужчин. Высокого загорелого блондина и крепко сбитого брюнета, а также одной настоящей биологической женщины. Все трое не имели биокарт. Жизнь без биокарты – страшное преступление, караемое аннигиляцией, но если индивидуум одумается и вошьет биокарту, его пощадят. Правда, будут всю жизнь держать под неусыпным наблюдением. Господин Торов не задавал никаких вопросов. Он лишь увел всех троих в операционную, удивляясь, что они не понимают ни слова на новоязе. В процессе сканирования их организмов кибербиолог удивился еще сильнее. Найт и Рон возбужденно ходил туда-сюда по коридору, когда господин Торов вышел к нему и окликнул по имени. Киборг встрепенулся и приблизился. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал медик со значением. «Откуда эта троица взялась?» «Говорят, из степи. Вроде как побывали в плену, им там немного повредили рассудок. Я полагаю, что блондин и женщина, из байкеров, а парень с черным ирокезом-щеткой, это Дел, КХМ, то есть Дилейли Бен». Господин Торов очень внимательно посмотрел на киборга. «Вы уверены, что это на самом деле Дилейли Бен, известный также как Мертвая Голова, ликвидатор на службе мастера Шакса, ныне покойный?» В душу Найта закралось сомнение. «Ну, да, да, я уверен. Вынужден огорчить вас. Этот человек никогда не носил в себе ни грамма инородного металла и электроники, и биокарту он не вырезал, ее у него попросту никогда не было. Как и у байкера с самкой. Что касается байкера, то его организм вообще представляет собой нечто невообразимое. Стопроцентная регенерация, абсолютный иммунитет, да и много такого, что навело меня на мысли о его, искусственном происхождении. Люди такими не бывают. Вы хотите сказать, что он, химера?» Най мрачнел с каждым словом кибербиолога. «Да, именно это я и хочу сказать. Хотя, должен признаться, химера какого-то нового типа. Ее геном все-таки соответствует человеческому. Она не мешанина хромосом, она Homo sapiens, но с какими-то небывалыми физическими показателями. Боюсь, эти трое совсем не те, за кого себя выдают». Най нахмурился, сжав челюсти. «Самочку можно сдать в оазис», — продолжал медик. «А что делать с двумя мужчинами, решайте вы, так как вы за них поручились, и они под вашим патронажем. Не беспокойтесь, все ошибаются. Этот парень действительно похож на Дилейта Либна, ХМ. Правда, на Дилейта Либна, сделавшего пластическую операцию. Не думаю, что вы попадете под трибунал за такую оплошность. Ну, обознались, с кем не бывает. Значит, это не Дел», — прорычал Найт, словно не услышав больше никаких слов. «Получается так. Кроме того, мальчику 20 лет или около того, судя по данным диагностики состояния органов. Но никак не 25. Как должно сейчас быть господину Либну. И у него никогда не было никаких пластических операций. Это его, так сказать, родное лицо». Медик помолчал и сказал жестко и безапелляционно: «Это не Дилейли Бен». Найт и Рон наскалил зубы и перебил его: «Эвтонируйте обоих. Господин Торров едва заметно улыбнулся. «Вы хорошо подумали, господин Нерон. Да, то есть нет, то есть, уф». Он глубоко вздохнул, одергивая френч. «Нет, пожалуй, не надо. Мне этот забритый нужен живым. И байкер тоже пусть живет. Я с интересом их расспрошу на темы разные. Как вам будет угодно», — кивнул кибербиолог. Потом он красноречиво указал взглядом на камеры наблюдения и проговорил полушепотом. «Постарайтесь сдерживаться, господин Нерон. Вы же не хотите вылететь с должности за недопустимую эмоциональность. Мне, право, было бы обидно». Найт кивнул. «О, да, господину Торрофу было бы обидно лишиться столь удобного полигона для экспериментов». Тем временем кибербиолог похлопал его по плечу и скрылся за хромированными дверями. Найт же отправился в палату проведать своих странных найденышей, о которых сам толком ничего не знал, но которым кинулся помогать только из-за призрачного сходства молодого брюнета с погибшим 2 года назад Дилейтом Либаном, с тем Делом, которого он помнил по ледяному гроту на берегу Байкала. Вечером он увез всех троих из госпиталя, оставив господина Торрофа один на один с тысячей вопросов, и вновь появился в операционной лишь спустя несколько месяцев, на сей раз в одиночестве и с обыкновенной заявкой на какой-то незначительный апгрейд. Молчаливый анестезиолог с усталыми заплывшими глазами сделал ему несколько уколов разными препаратами, и по телу киборга медленно поползли вязкие, маслянистые волны неприятной, тяжелой мутри. Затошнило, хотя Найт соблюдал правила и не ел до операции. Над ним склонилось лицо господина Торрофа, и его искусственный загар представился полусонному Найту каким-то чересчур ярким. В глазах кибербиолога, казалось, можно утонуть, как в холодном, глубоком омуте. «Страшно. Не волнуйся, мальчик, все хорошо. Ты же мне веришь». Найту показалось, что он кивнул, и сразу же растекся мазутом по столу, по всей комнате, по всей вселенной, теряя себя. «Приступим», — сказал господин Торров, стоя над спящим киборгом и придвигая к себе пульт управления лапой хирургического робота. В его голосе не было и намека на отеческие теплые нотки, звучавшие всего минуту назад. Найт уже перенес несколько операций на новой службе и успел привыкнуть к тому, что в реабилитационный период оставался в одиночестве. Но господин Торров почему-то взял за правило навещать его лично. Он присаживался на край постели, хотя это было запрещено регламентом пребывания в госпитале, и расспрашивал Найта о его жизни. Найт хорошо переносил операции и шел на поправку очень быстро, но отвечал скудно, как будто ему было тяжело разговаривать. Его немного пугало рвение кибербиолога. А может быть, его сердце все еще не было готово к чужому участию. Лучше, когда никого рядом. Только больничные стены и потолок. Или стены своей небольшой квартирки и на всю катушку. Новая классика нового человечества. Никакого Вивальди. Несложно было догадаться, что господином Торрофом движет не только забота об особом пациенте, но и банальное любопытство. Начав издалека, он постепенно добрался до интересующей его темы. «И все же, где вы нашли эту троицу?» «За всю свою практику не встречал ничего подобного», — спросил кибербиолог однажды, когда они с Найтом медленно прогуливались по коридору госпиталя. «Летом нам поступило сообщение о свободно разгуливающей детородной самке», — ответил Найт. «Ее охраняло 2 нелегалов. Мой отряд должен был изловить самку и доставить в государственный оазис. Но когда я увидел этого парня...» Найт надолго умолк. «Вы играете в опасные игры, мой мальчик», — тихо проговорил господин Торров, стараясь невнятно шевелить губами и поглядывая на камеры. «Вы понимаете, чем чревато укрывательство детородной самки, да еще 2 генетических преступников. «Не беспокойтесь за меня, господин Торров», — прохладным тоном ответил Найт. «Самку я сдал в оазис, а 2 парней живут теперь своей жизнью где-то на средних уровнях. Вы сами устанавливали им биокарты, так что теперь они вполне законопослушные граждане, не имеющие ко мне никакого отношения». Найту стоило огромных усилий говорить ровным, бесстрастным тоном.